Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом. Дорогие друзья, наша редакция предлагает вам прийти на встречу с нами. Эта встреча состоится в Государственной Российской библиотеке, бывшей Ленинке. Встреча состоится в рамках цикла «Православная книга» на радио «Радонеж». В ней примут участие протоиерей Андрей Ткачев, главный редактор нашего радио Николай Бульчук, директор, это я, Евгений Никифоров, ведущая программы уроков русского языка, доктор филологических наук Татьяна Миронова. Приходите к нам 5 марта в 18 часов в Российскую государственную библиотеку, бывшую Ленинку, на улицу Воздвиженка, дом 5/3, третий подъезд, третий этаж, конференц-зал. Метро, библиотека имени Ленина. Вход свободный. Итак, 5 марта мы ждем вас в Российской государственной библиотеке в конференц-зале. Еще раз повторяю, дом 5, дом 3, третий подъезд, третий этаж, конференц-зале. Метро, библиотека имени Ленина. Приходите, будем вас рады видеть. Приветствую вас, дорогие братья и сестры. В эфире радио «Радонеж». Сегодня на ваши вопросы отвечает архимандрит Амвросий Урасов, основатель, духовник Веденского женского монастыря в городе Иваново. Ведет передачу радиакон Элиазар Титов. Телефон прямого эфира в студии 959-59-39, код Москвы 495. Короткий номер, напоминаю, для ваших смс-вопросов 5522. В начале напишите слово «Вера», затем пробел и текст вашего сообщения. Батюшка, благословите. Господь благословит. Великий пост, великое время. Строгий пост и время покаяния и молитв, как мы знаем. И вот сегодня бы хотелось бы посвятить нашу передачу Великому посту, а именно – той стороне поста, которую мы называем покаянием. И вот поэтому хотел бы я спросить, батюшка, скажите, почему именно в пост легче приносить покаяние? Ну и вообще о покаянии расскажите, с вашего 40 с лишним лет опыта исповедничества, духовничества. Добрый вечер, дорогие братья и сестры. Покаяние – это центр, это дверь нашего спасения, вход в духовный мир, вход в обители. Мы знаем, что Бог не нарушается никем. И первый в рай вошел разбойник, когда он сказал: «Господи, помяни меня, когда придешь во Царствие Твое». И Господь сказал с креста: «Сегодня со мною будешь в раю». Иоанн Предтеча еще перед приходом Христа Спасителя в мир говорил: «Покайтесь и принесите достойные плоды покаяния». И Господь сказал: «Покайтесь, приблизилось Царство Божие». То есть у Бога такие есть способности, что тот человек, который покаялся в грехах, он не помнит грехов этого человека. Для нас это громадная ценность. Поскольку мне приходится исповедовать уже 46 лет, и в Сергиевой лавре я исповедовал 7 лет, в Почаевской лавре 5 лет. Там бывало, что утром приходило 50 человек на исповедь, вечером каждый день по 100 человек. Даже такие моменты помнятся. Одна женщина приходит и говорит: «Батюшка, я к вам приехала, чтобы вы меня исцелили. Я исцеляет только Господь». Она говорит: «Я знаю, мне во сне кто-то сказал, езжай по Чайскую лавру, подойди к отцу Амбросию, и он тебе сделает операцию сердца. Твое сердце гнилое». Вот, говорит, я и приехала. Я говорю: «Ну, давай теперь поисповедуемся». И когда поисповедовалась, то получила огромную пользу. Но, правда, это она во сне продолжала говорить, что я приехала в Почаевскую лавру, подошла к отцу Амбросию, он вытащил мое сердце, взял скальпель, вскрыл, очистил мое сердце и вложил в грудь. И тут как раз она подходит, поисповедовалась, была прочитана молитва над ней, разрешительная. И она получила огромную пользу. Я так советую, прочитав очень много литературы по исповеди, как надо правильно исповедоваться. Ну и стараемся каждого человека выслушать, что у него болит на душе. Как бы так сказать, неформально. И однажды я исповедую. У меня где-то человек 50 стоят. И вижу молодую женщину. Она стоит и стоит неспокойно. Плечами она крутит, головой тоже вращает. Что-то ей мешает. Очередь дошла до нее. Оказалось, что она во многих грехах не каялась, особенно в смертных. Смертные грехи – это те, которые убивают душу, лишают благодати. Я ей сказал: «Знаешь, в жизни все то, что мы делаем, говорим, мыслим, ничего не исчезает, все запечатляется в вечность на все времена. Я постараюсь вспомнить еще». Через неделю она пришла. Я еще вспомню. Через неделю она пришла. И так на 3 раза исповедовалась. Все вспоминала грехи. То есть генеральная исповедь. Потом 4 месяца я ее не видел. Смотрю, через 4 месяца на этом месте стоит эта же женщина. Спокойно, ровно. Подошла очередь и говорит: «А вы меня помните?» Я говорю: «Помню. Из меня все вышло. Я-то очистилась внутренне. Мне стало хорошо. Я-то успокоилась». Для чего это я говорю? Потому что те люди, которые научились правильно исповедоваться. А как правильно? Каждый раз надо подходить на исповедь как будто ты исповедуешься последний раз в жизни. И сказать надо грехи самые тяжелые, которые стыдно говорить. Вот их в первую очередь надо сказать. Это будет хорошо. Нельзя ни в коем случае так исповедоваться, как многие. Ну, для примера, дочке где-то 40 лет, она такую истерику закатала маме, такой скандал, что мама плакала. А когда пришла на исповедь, она каялась так. Бабушка совершила гордостью, тщеславием, раздражалась, ругалась, обижалась, осуждала, пустословила. Вот самый такой смертный грех, который она устроила маме, она проговорила просто, ругалась. И также вот можно проговорить так. Бабушка совершила я гордостью, тщеславием, убивал, грабил, насиловал, обманывал, воровал. Это формально. Надо раскрыть, кто ты такой есть, где ты убивал, кого убивал, сколько убивал, что ты воровал, где, у кого воровал. Все это надо раскрыть. В общем, так это не принесет пользы никакой. И вот на это надо обратить особое внимание. Бывает так вот, взять, человеку сказали, давай в поле, вот, ну, свеклу убери, срезали ботву, все чистенько стало. А самое главное, вот такие большие, свекла осталась. Вот так бывает, сверху срежем, делаем словом помышлением, а внутри такие грехи, тяжелые, смертные, которые мучают душу. И здесь мучают на земле, и мучают и нас, и в другом мире. Я посоветовал бы каждому человеку раз в жизни сделать генеральную исповедь. Имеется в виду одному священнику сказать, а то мы можем так. Это считается неправильно. Подошли к одному священнику, покаялись в грехах. Потом пришли в дарому, покаялись в грехах третьему. То есть свои грехи разнесли по разным духовникам. А надо одному духовнику полностью покаяться. А это имеется в виду, в одного покаялись, утаили, у второго покаялись, утаили, третьего утаили. И везде исповедь недействительна. Часто очень много приходит таких людей, которые... Вот батюшка совершила, сказала грехи. Я говорю, вот эти грехи каялись. Ну, я стыдилась. Допустим, аборты говорить, как же? Да потом еще в храме, что я блудила. Так это ужас и страх сказать, сколько мужчин было. Аборт. Что батюшка обо мне подумает? Если ты утаила, он подумает, что плохо все. А вот когда ты раскроешься, все скажешь, то за искренность, за верность Башка тебя больше полюбит. Самое главное, все небо радуется о едином кающемся грешнике. Вот тогда у человека на душе спадет вся тяжесть. В субботу эту женщина была, мне исповедовалась. Батюшка, я 5 лет у вас не была. Вот, а когда была, поисповедовалась, я как будто над автобусом летела. Я не чувствовала места. То есть такая была у нее легкость, такое состояние, что Господь ее утешил. Я обычно исповедую только первый раз. Могу все спросить. А потом уже человек знает, в чем кается. Когда в следующий раз приходит, я говорю, какие грехи повторялись? В чем вас совесть обличает? А совесть – это божественный голос в нашей душе. Совесть может быть чиста, парализована, усыплена, но до конца убить нельзя. Покаяние человеку принесет воскрешение. Человек оживает. Вот эта ценность громадная. Человек оживает. Один человек поисповедовался и говорит, ну, по-настоящему, как это интересно. После исповеди все стало по-другому. Вот эти же дома, эта природа, эти же люди, а я все вижу по-другому. Значит, у человека открылись духовные глаза, он очистил душу, и стало на душе хорошо. Как-то недавно я стою на исповеди, исповедую. Это очень поучительно. Одна матушка-монахиня подводит женщину, 47 лет. И она держит крестик в руках и не может этот крестик одеть. И говорит, батюшка, помогите ей поисповедоваться и одеть крест. Ну, я стал спрашивать. Я говорю, когда вы исповедовались? Она говорит, никогда. Где живете? В Иванове. Работаете? Нет. С кем живешь? Одна. Я говорю, за счет чего живешь? Ну, я же своим телом торгую. Таким путем я зарабатываю деньги. Я говорю, сколько лет? 5 лет. Ну, как в требнике написано, а сколько мужчин было у тебя? Ой, я же не знаю. Очень много. Ну, каждый день по 3, по 4. Я говорю, ну, давай хоть немножко просчитаем. Сколько в году и за 5 лет. Ну, посчитали. Она говорит, представляете, вот сейчас я стою, а во мне мужчины кричат внутри, разговаривают. И я вся в страстях. Я говорю, ну, ты стала жилищем бесов. В тебе живут бесы. И когда она искренне все, во всем призналась, все сказала, я прочитал над головой молитву. И что интересно, она поцеловала крест, Евангелие, это видимые знаки невидимого присутствия Христа. Она каялась Богу. Она подняла голову вверх, в сторону, влево, вправо, головой крутила, кругом смотрела. Я говорю, вы что чувствуете? Она, я, наверное, спала. Я только сейчас, говорит, проснулась. То есть бесы взяли душу ее в плен, и она только проснулась. Вот такое состояние. Я говорю, ну как тебе сейчас? все замолкло, все утихло во мне. И крест одела. Я говорю, а теперь ходите в церковь. Каждую субботу вечером, воскресенье утром. И старайтесь соблюдать все посты. В среду, пятницу, 4 поста. Я говорю, есть апостольские правила. Кто не соблюдает в среду, пятницу, 4 поста, отлучается от церкви. Кто в храм не ходит 3 воскресенья подряд, тоже отлучается от церкви. Я говорю, старайся кушать, когда садится. Отче наш, прочитай. Богородица, Дева, радуйся. Перекрести пищу. 3 пальца вместе, 2 прижать. И скажи во имя Отца, и Сына, и Святаго Духа. В это время пища освящается. Вот это необходимо. Я говорю, приобрети Евангелие. Читай Евангелие каждый день. Читай книги духовные. Укрепляйся в вере. Ходи пред Богом. Поначалу будет трудно. Как только проснулась, сразу встала, сделала 3 земных поклончика и скажи, «Господи, благодарю Тебя за прошедшую ночь. Благослови меня на сегодняшний день. Сохрани меня от всех врагов, видимых и невидимых». Так и можем Матери Божией поблагодарить ангела. И прям сразу с утра начинай какую-нибудь читать молитву, которая тебе легче. И жизнь пойдет совсем другая. Ты будешь все делать во славу Божию, как в Священном Писании. Едите, пьете, работайте. Все делайте во славу Божию. И говорю, будет хорошо. И вот, конечно, человек внутри весь озлобленный, в унынии, в отчаянии, тоска, тревога, на грани самоубийства. Вот такие люди приходят, и стоит им только покаяться, все снимается. Как один юноша стоял у моста, посредине моста, и хотел броситься в широкую реку. А прохожий это заметил и говорит, что ты хочешь сделать? Он говорит, броситься. Мне надоело жить. Мне неинтересно жить. А этот добрый человек говорит, а у тебя хоть деньги-то есть? Ну, вот есть у меня вот в кармане 3 рубля. Ты пойди он за угол, там женщина с ребенком. Подай ей. И он пошел, подал, оттуда идет, прыгает от радости. Ну что, раз все прошло, и уныние прошло, и отчаяние, тревога. И так человек, если покается во всех грехах, не будет озлобленный. Господь всегда рядом. Батюшка, у нас первый звонок. Мы слушаем вас говорить. Алло, здравствуйте. Батюшка, благословите раба Божий Сергий из Москвы. Во-первых, хочу вас поблагодарить за ваши передачи. Хочу напомнить, что вот ваша книжка «Помощь кающим» тогда, вот давнишняя еще, она очень помогла и сейчас помогает. Вот, хотел спросить, вот объясните вот насчет предстоятельства собора, вот эти забытые грехи. Вот что значит забытые, как к этому подготовиться? Надо ли исповедоваться перед этим? И вообще, как это все происходит? И что такое забытые грехи, простите? Спасибо, Господи. Допустим, человек одному духовнику покаялся, генеральную исповедь сделал, все сказал, а больше он ничего не помнит. По слабости ума, по забывчивости мы забыли. Знаете, вот человек на машине отъезжает от Москвы, он видит город. 10 км проехал, уже и города не видно. Так грех, который совершили мы его видим, Но немножко время прошло. Может быть, дня 3-4, а то неделя, а то ли месяц. Все, этот грех ушел, забылся. А он-то запечатлился в вечность, этот грех. Но мы их не помним. И вот когда мы соборуемся, если мы во всем каялись, ничего не утаивали, то вот эти грехи прощаются. Ну и порой бывает так, что мы грехов не чувствуем, а Господу-то жалко нас. Мы же Его дети, Он любит нас. Так Бог делает как? Чтобы пособорились и грехи простились. Поэтому православные, ну, соборуемся. Хотя апостол Яков говорит в последней главе, что если кто болен, да призовет пресвитера, помажет его елеем. Ну и забытые грехи простятся. Это имеется в виду. Ведь человек может больным быть не только телом, но и больные мы душой. И вот здесь-то может исцелиться наша душа. А когда душа исцеляется от болезни, то это все действует на наше тело. Исцеляется наше тело. Поэтому и православные христиане, бывает, что каждый год в Великом посту соборуются, прощаются человеку забытые грехи. Батюшка, у нас еще один звонок. Говорите, мы слушаем. Алло. Да-да, говорите. Батюшка, благословите. Бог благословит. Батюшка, у меня два вопроса. Один лично мой, другой хотел задать мама. Первый вопрос я хотел задать. Почти все монастыри держат крупные хозяйства. В основном сельское хозяйство, всевозможные мастерские, артели. Эти средства монахи направляют на ремонт и содержание своих обителей. Некоторые храмы тоже имеют подобные хозяйства, на которые трудятся за зарплату прихожане. И эти средства также идут на ремонт и содержание храмов. Но подавляющее большинство приходов не имеет доходов от хозяйственной деятельности, не ведут этой деятельности. А большая часть этих это частные пожертвования. Я не против пожертвований храму. Это наша милость Богу. Но я считаю, что храмы, как и монастыри, должны активно заниматься любой хозяйственной деятельностью, не запрещенной канонами православной церкви. Приходы не должны быть подобны цыганам-попрошайкам, а должны сами зарабатывать, предоставлять работу прихожанам, тем самым сплачивая людей в единую большую семью не только духовно, но и физически, материально. Особенно это важно для сельских храмов, могущих вести эту деятельность. Второй вопрос. Первый вопрос понятно. Второй вопрос какой? И второй вопрос это, вот патриарх и президент очень активно и хорошо с друг другом как бы общаются, сотрудничают. Сейчас вот такой возникла проблема с электронными картами, новыми паспортами, которые, ну, большинство православных не приемлет. Почему они как бы, ну, не могут договориться и отменить все это вот отрицательно? Ну, батюшка, можно я перебью вас немножко? Ну, во-первых, когда мы несем жертву Богу в храм, это мы милость не Богу делаем. Это милость Божия, что у нас есть возможность оказать кому-то милостыню. Бог ни в чем не нуждается. Он все имеет. Он сам дает миру все. Это первое. Второе. Что значит приход? Откуда взялось слово приход? От слова переход. Переход от временной жизни в жизнь вечную. То есть это община христиан, которую составляют верующие. возглавляется пресвитером, который ведет свою паству от жизни временной в жизнь вечную. И священник по канонам не имеет права ничем другим заниматься, как только пастырством. И когда и он питается от жертвенника. Но есть еще и приходская деятельность современная. И действительно, у одних приходов есть возможность содержать хозяйство, содержать подворье. А у других приходов нет такой возможности. И осуждать их за это невозможно. Они живут на пожертвования. И милость Божия, что такие храмы и такие монастыри есть, которые живут на пожертвования. Потому что, когда люди жертвуют этим храмам и монастырям, получают огромную пользу для души. А самое главное, когда душа выйдет из тела, и мы будем проходить мытарство, нам не будет хватать добрых дел. Откуда мы их возьмем? Вот та милостыня, которую мы давали храмам, монастырям, нуждающимся людям. Вот она нам будет вменяться вместо добрых дел. Ну, надо сказать так. Я некоторым говорю, если корова телилась, ее не раздаивать, молока не будет. Будет мастит. Чем больше корову раздаиваешь, тем больше у нее молока. Если, допустим, кран золотой поставили, или леем его, протираем тряпочкой, а воду не спускаем, то вода там заржавеет. И какой смысл ставить кран золотой? Башка, вот еще бы хотел добавить, что поскольку священнослужитель не имеет права ничем другим заниматься, как только служить Богу и быть пастырем для стада словесных овец Христовых, то и наша даже деятельность хозяйственная направлена именно на это, именно на то, чтобы проповедовать, привлекать людей к Богу. Потому что работает человек на монастырь или на приход, невольно соприкасается с Божественным. И вот второй вопрос нам задали. Электронные. Да, электронных картах. Почему президент и патриарх не могут сразу раз все и отменить? Ну, потому что наша страна состоит не только, к сожалению, из христиан. Это раз. Во-вторых, как же не отменяют? Очень даже власть прислушивается в этом вопросе конкретном к мнению церкви, к мнению патриарха. Идут навстречу. И существуют такие возможности, чтобы христиане не принимали электронные карты. Ну, там нужно соблюсти определенные формальности, но все-таки они есть. Поэтому не совсем справедливо говорить, что ничего в этом смысле не делается. Другой вопрос, может быть, недостаточно делается, но это уже вопрос дискуссии. Батюшка, у нас еще один звонок. Мы вас слушаем говорить. Добрый вечер. Благословите, батюшка. Бог благословит вас. Раба Божья Ольга, я прихожанка Спасо-Преображенского собора в Санкт-Петербурге. Ну вот, церковляться мы начали в 90-е годы вместе с мамой. Мама была молитвенницей очень большой, она вымолила зятя своего, он стал воцерковляться. Но сейчас у нее старческое слабоумие. У меня вопрос, батюшки наши благословляют, поскольку знают ее. Но иногда я понимаю, что человек должен идти на исповедь, будучи в сознании, причащаться, будучи в сознании. А у нее волнообразное очень, это бывает... То есть она не всегда исповедует грехи правильно. Возможно ли идти к причастию с такой исповедью? Если она раньше нормально исповедовалась, все говорила, а теперь слабоумие настало. У меня тоже одна Евгения есть. Она подходит ко мне на исповедь. Говорит, батюшка, у меня слабоумие, я ничего не помню. Ничего не помню. Но я молитву прочитаю над головой. Господь же знает. И она идет причащаться. И так раза 3-4 она причащается без исповеди. Потому что она у меня уже раньше исповедовалась. А потом начинает вспоминать какие-то грехи. Вот этот сын досадила. Обиделась на него, немножко поругалась, поспорила. Потом обратно у нее это уходит. Наступает слабоумие. То есть надо как-то человека причастить, если она может что-то сказать, хотя бы один грех. Это будет хорошо. То есть человека нельзя оставлять. Еще раз повторяю, что бывает, многие дожили до слабоумия и ни разу в жизни не каялись, даже не знают, что сказать. Это уже должны домашние, дочка или сын, как-то маму привести в такое состояние, когда она никогда не каялась. Мол, давай, мам, вспомним все грехи. Давай запишем, что не венчалась, в церковь не ходила, Богу не молилась, посты не соблюдала. Вот. Желание венчана, аборты были там, сколько мужчин было. Это надо обязательно. Потому что, когда душа выйдет из тела, бес окружит душу, и все грехи покажут. И рад бы покаяться, но время кончилось. Время исповеди больше не будет. Человек перешел в вечность. Вот это страшно. Давайте еще один вопрос послушаем. Говорите, мы слушаем вас. Батюшка Амбросий, здравствуйте. Здравствуйте. Благословите рабу Марину. Богу славит. Батюшка Амбросий, подскажите, пожалуйста, вот у меня свекровь, она живет очень далеко, в Читинской области, город Краснокаменск. У них недавно построили церковь, и батюшка, который там служит, он просит... Вы не слушайте, пожалуйста, радио, или сделайте его... Да, сейчас я выключу. Да. В общем, свекровь ей 80 лет, она хочет покреститься, а батюшка вот этот приходской церкви, он просит, чтобы 3 дня приходили... Слушали вот какие-то там... Огласительные беседы, да. Да. Но она человек пожилой, ей 80 лет, ей сделали сейчас операцию. И вот и неудачно. Она не может ходить, но она хочет покреститься. Как вот это сделать? Как... Спаси Господи. Знаете, человек должен покреститься во имя кого? Во имя Иисуса Христа. Христос сказал, кто будет веровать... И крестит, спасен будет. А кто не будет веровать, осужден будет. Значит, чтобы крестить, она должна уверовать во Христа распятого. Должна дочка или кто там провести с ней какую-то беседу, если она не может ходить к батюшке. Кто-то должен объяснить ей, что такое вера. Надо хотя бы так кратко сказать, что 2015 год от рождения Христа. Христос – это Бог, пришедший во плоти. Христос был распят на кресте. В 3-й день воскрес. Поэтому называется воскресение. Вот. Ты веруешь, что Господь есть, Сына Божия? Она скажет, верую. Вот тогда с батюшкой поговорить, чтобы он крестил. Ну, потом ведь батюшке этому можно ведь и объяснить, что она не может ходить. Я думаю, он просто не в курсе. Попробуйте объяснить ему. Да. Даже можно прийти и покрестить дома. Я, допустим, так. Мне приглашают, говорят, что вот человек лежачий. Его крестить надо. А он не крещен. Я говорю, желает креститься? Да, желает. Я приходил, все молитвы прочитал. И самое главное, как говорят, погрузить человека надо. Но больного не погрузишь. Так мы делали как? Постелили полиэтилен. Вот. Взяли воду, освятили. И этого человека, если он способен еще, держали и 3 раза на голову вылили. Как говорят, облили так, чтобы все тело было мокрое. Если невозможно, то можно на постели это сделать. 3 раза водою облить. Это будет законно. Вот таким путем. Батюшка, нам задали вот вопрос. Если мучает совесть, можно ли исповедоваться в одном и том же грехе несколько раз? Ну, видимо, человек поисповедовался, а все равно совесть мучает. Но бывает так, что человек поисповедовался и чувствует, что-то не сказал. Значит, надо подойти, побольше раскрыть этот грех, чтобы совесть не обличала. На звонок послушаем. Алло. Да, говорите. Здравствуйте, батюшки. Здравствуйте. Виктор, Москва. Вот я дня 2 назад после того, как произошло убийство Немцова, слушал «Эхо Москвы», и там выступал Невзоров, журналист, который некогда вел 600 секунд. Да-да-да. И он говорил по поводу смерти патриарха Алексея II, что типа его нашли с пробитой головой, и официальная версия, что он ударился об унитаз и умер. Но он клонил к тому, что его убили. Вот не могли бы вы передать Бульчуку, там главному редактору Никифору, чтобы пригласили Невзорова, чтобы он рассказал о том, что он знает о его смерти, о смерти патриарха Алексея II? Ну, я скажу, что поскольку патриарху не 40 лет, не 50, а уже было, так что мог утром с просонья и упасть, и разбиться. Вот. Это разговоры только идут. Верить этому не надо. Потому что патриархом управляет сам Бог. В случае больших и малых до мелочей не бывает. И без промысла Божия ни один волос с головы не падает. Так что на это не надо обращать внимание. Самое интересно, что он в духовном мире. Батюшка, еще один вопрос у нас. Давайте послушаем. Здравствуйте, дорогие батюшки. Галина, я из Подмосковья. Отец Амвросий, вы так вначале хорошо очень рассказали, как исповедоваться надо, и что вот перечислять грехи, это ничего не дает. Я очень согласна, что абсолютно ничего не дает вот это перечисление грехов. То есть уходишь такой же, как и пришел. Вот. У меня был, ну, то есть я хочу сейчас сказать, что не от нас же это только зависит, а зависит от батюшек. Я человек больной, и в церковь там вот, ходить не всегда могу и далеко не всегда могу. Однажды я попросила внука, чтобы отвез меня в один храм, которого я святого очень почитаю. Вот. Поскольку я там впервые, и батюшка меня видит первый раз, и я сочла нужным, подойдя, сказать, что вот я такая-то больная, меня привезли сюда. Он мне не дал это предложение сказать, только я сказала, я больная. Он говорит, грехи. И я там сказала, ну, осуждение, там, еще... Какой у вас вопрос, матушка? И я жалею, что я пошла причащаться. Надо было бы не ходить причащаться. Какой у вас вопрос? Ну, видимо, человек просто хотел высказаться. Ну, просто высказаться, да. Всякое бывает. Надо просто мыслить так. Когда врач приезжает к нам, с нами приступ, мы не спрашиваем этого врача, ты сегодня водку пил, курил, ты матом ругаешься. То есть нас это не интересует. Нас интересует, чтобы он оказал необходимую помощь. Всякие бывают врачи, всякие священники. Господь предупредил, что есть пастыри добрые, есть пастыри-наемники, есть волки в овечьей шкуре. Это есть. Были и будет. Если мы пришли каяться, вот, я думаю, к любому священнику надо сказать, батюшка, я первый раз в жизни, мне хотелось бы отдельно поисповедоваться, примите меня. Если даже батюшка скажет, я не могу, надо пойти, если это в Москве монастырь, найти такого священника, который бы мог выслушать вас. А покаяться все равно надо, снять с души тяжесть. Батюшка, вот человек страдает несдержанностью, раздражительностью, гневом. Еще много написано, нет времени читать. Как от всего этого избавиться ему? Ольга это пишет. Ольга. Ну, избавиться очень просто. Хотя и трудно. Потому что за язык нас никто не тянет. Надо научиться молчать. А то муж что-то сказал, слово, а ему 10. Больше подливаем бензин в огонь. И пламя выше. А вот надо, если ты православный человек, надо на это обратить внимание. И если мы постоянно мужа выводим, и он матом начинает себя крыть, виновата ты. Не раздражай его. Не кричи на него. Ласковый теленок двух маток сосет. А злой человек, конечно, нет. Я рассказывал, как-то одна прихожанка пришла к батюшке и на заборе звоночек она нажала, услышала собака, стала с цепи рваться, лаять. Но батюшка вышел, стал собаку унимать. Она все равно рвется с цепи. Он ее в будку закрыл на вертушку. Подошел и говорит: «Что у вас?» Она говорит: «У меня с мужем дошло до предела. Развод. Гнев постоянно с утра до вечера. Зло страшное». И батюшка говорит: «Вот смотрите, собака, как рвалась с цепи, готова вообще сожрать. А когда ее закрыли в будку, она там немножко побурлила и перестала». Так и Господь нам для злого языка дал рот, это будка, и двое запоров, губы и зубы. Молчи, никому ни слова не говори. Вот таким путем мы можем избавиться от гнева и от зла. Не будем себя разжигать, потому что злоречивое Царствие Божие не наследует, апостол Павел говорит. Давайте послушаем еще одного радиослушателя. Говорите, мы слышим вас. Видимо, сорвалось. Не слыхать. Ну вот я скажу. Ко мне пришли две девочки, цыганки. Вот. Ну, знакомые. Одной 16 лет, второй 15 лет, а третий, который их привела, где-то 28. Девочки верующие, исповедуются. И вот одна говорит: «Батюшка, мой отец разбился на машине. И вот на днях я видела сон. И очень странный. Объясните мне. Я вижу, людей гонят в туннели, где там грязи много. И вижу, люди, на них кирпичи повешены, камни и множество народа. Я тут увидела своего отца. Хотела к нему подойти и сказать что-то. Он палец к губам предложил, чтобы я молчала. И подозвал меня к себе и написал: молитесь, молитесь, молитесь. Три слова. И вижу, что бесы погнали их всех». Вот его звать Алексей. Я говорю: «Ну, это от Бога сон, потому что он ничего не требует, только молитв за усопших, потому что они сами за себя молиться не могут». Вот приятно было слышать, что молодые люди общается с духовным миром. что есть духовный мир. Сколько миллиардов людей было, все перешли в мир большинства. Давайте послушаем звонок. Алло. Алло. Да, говорите. Добрый вечер, батюшки. Добрый вечер. Благословите, пожалуйста, работу. Бог благословит. Батюшка, у меня вот такой вопрос. Я в эти выходные была в храме и хотела причаститься, и подошла на исповедь. Было много народу, и я очень боялась, что вдруг не успею, помолилась. И тут вдруг батюшка нам говорит, давайте вот несколько человек, ну, то есть нас вот группы, что ли, вот исповедовал. Мы когда к нему подошли, он говорит, я сейчас буду называть грехи, но если какие я не назову, вы можете мне потом на ушко сказать. Вот. И он когда стал перечислять грехи, я говорю, каюсь, Господи. Он говорит, ну это какое-то слово, каюсь, завешенное. Я так обомлела, стою. Другая женщина говорит, спаси Господи тогда. Он, тоже что-то другое придумайте. Я замерла, все прослушала, что он сказал. Потом говорю, батюшка, у меня есть и то, что вы не назвали. И все равно то, что у меня было записано, то, как я готовилась, все равно сказала, каюсь, Господи. Ну, как обычно исповедуемся, каюсь, каюсь, каюсь. Он выслушал, потом на всех Петрохиль наложил, прочитал молитву, батюшка, мне вот такой вопрос. Если я всю неделю об этом думаю, может быть, я не прав, может, батюшка прав, а я не права, но мы же приходим каяться, Господь пришел, чтобы мы покаялись. Что значит слово завешенное? Немножко понятно все, да. Если вы во всех грехах покаялись в смертных, во всех покаялись, а у вас остались повседневные грехи, ну, не страшные грехи, и у батюшки нет времени, вот вы скажете, Господи, прости нас. И он прочитал молитву. Считайте, что действительно... Я знаю, что много людей, которые входят в мелочевку, которые занимают очень много времени и пользы себе никакой не приносят. Вот я как говорю, покаялись, раздражалась, ругалась, обижалась, повернулась. Вот. И там кто-то сказал, и этого человека отругали. То есть исправления никакого нет. Если сказали ругалась, больше не ругайся. Осуждал, больше не осуждайте, потому что судья у нас Господь. Почему нельзя осуждать? Вот, допустим, человек грешит, но находится в гордыне, и Господь этому человеку посылает падение. А мы его осудили. Мы взяли суд Божий на себя. А Господь ему дает восстание. А мы не имеем права, мы все подсудимые. Ведь раковый корпус заполнен больными. Там друг друга не осуждают. Также и в камере воры сидят, они же друг друга не осуждают. Потому что все повинны. Вот это надо тоже знать. И никого никогда не осуждать. Не раздражаться, не ругаться. У нас передача уже заканчивается. Давайте попросим наших радиослушателей помолиться во здравии и спасении святейшего патриарха Кирилла, архимандрита Амвросия, монахини Анны, иеродиакона Илиазара, Елены, Николая, Ирины, младенца Александра, Елены, Вадима, Ильи, Людмилы, Ольги с очадами, Святослава, Нянила, Ева, Марии, Анны, Андрея, Вениамина, Оксана, Андрея, Федора, Елисаветы, Олега, болящего, Евгении, Владимира, Виктора, Виктора, Лидии, Натальи, Игоря, Татьяны, Ирины, Ларисы, Елены, Антонины, Ольги, Елены, Веры, Валентины, Алексея, Ксении, Пороскевы, Инны, Ильи, Петра, Дионисия, Виталия, Алексея, Фатине, Ольги, Ольги, Елены, Веры, Марии, Романа, Инны, Ирины, Сергия, Елисавета, Леонида, Юлии, Сергия, Игоря, Татьяны, Сергия, Тараса, Татьяны, архимандрита Трифона, Аполлинария, Виктора, Надежды, игумени Феофани, игумена Амвросия. И самое главное, поскольку просили журналисты молиться за президента Владимира. Владимира и вот. Дмитрия. И сказать: Господи, помоги. Всем нам спастись. Спастись. И особенно президенту. Сейчас особенно ему нужно, да. Да. Чтобы Господь дал разумение, силы, крепости. Также, братья и сестры, просим вас помолиться о упокоении рабов Божиих Нины, Николая, игумена Варсонофия, новопредставленного, Валентина, Антонину, Бены, Марии, Марии, Марии, Натальи, Наталью, Бену, Михаил, Михаил, Надежду, Ольги, Геннадий, Геннадий, Зои, Людмилы, Пелагии, Елисаветы, Войну, Григория, Николая, Игнатия, Владимира, Валерия, Евдокия, Елисаветы, монахини Нектарии, Романы, Валерия, Натальи, Агафьи, Никиты, Нины, Владимира, Игоря, Игоря, Дмитрия, Анны, Владимира, Владимира, Ольги, Павла, Евгения, Владимира, Анастасия, Александра. Ну и там представлено Бориса Немцова. Просим, о Господи, все по решению вольные и вольные дары Царства Небесного, вечный покой всем. Потому что перешел человек в вечность. И нуждается в молитвах. Всем нуждается в молитвах. А какой он был, пусть Господь рассудит. Да. Это знает только Бог. Да. Батюшка, у нас вот буквально минуты полторы на слово утешения есть. Слово утешения. Пауза маленькая. В чем счастье человека? Счастье заключается в том, что человек ни в чем не нуждается. Всем доволен. Если он в этом состоянии переходит в тот мир, он точно таким же будет и там. А если в этом мире человек в злобе находится и не хочет каяться, исправляться, в этом состоянии он переходит в тот мир вечность переходит, то в этом состоянии он будет постоянно там находиться. Поэтому надо стремиться создать в своей душе тишину, мир и радость. А для того, чтобы это было понятно, надо Библию открыть, Ветхий Завет, и многострадально его прочитать. Он был Богу богат и в богатстве, и Господь испытал его и в бедности, и прокаженный был. И он за все говорил: Бог дал, Бог взял, слава Богу за все. Дорогие братья и сестры, наша передача подошла к концу. На ваши вопросы отвечал духовник Веденского женского монастыря и основатель архимандрит Амвросий Юрасов. Вел передачу радиакон Элиазар Титов. Если не успели ответить на все ваши вопросы, простите, просим святых молитв. В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ, номер ФС-77-49-684, выдано 5 мая 2012 года Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.